А потом Лютый вдруг умолк, будто сжавшись весь в комок, и затрясся, закрывая лицо дрожащими руками. «Б, было бы здорово, если бы ты убил их, всех их», — тяжко и рвано произнес он наконец, глядя пустым обезумевшим взглядом куда-то под себя. «Я был бы не против. Они предали меня, так клялись мне, что я для них как родной, и даже лучше родного, а потом чуть завидели вариант получше, выкинули за ненадобностью, как вещь, и Марти, и вся его семья. Я бы посмотрел на то, как ты убьешь их одного за другим со всей присущей тебе жестокостью. Но нужно быть осторожными, они довольно опасны и непредсказуемы в бою. Но против нас двоих что они сделают, мы вдвоем что-нибудь придумаем». Он прервался, будто прозревая, и снова задрожал. «Нет, не смей, не тронь, мне страшно делать что-либо, я так боюсь навредить им, это так эгоистично и неправильно хотеть убить их всех, они ведь ни в чем не виноваты, это все моя вина, это я плохой человек, а не они». «Боже», он схватился за голову рукой, «я хотя бы стараюсь быть хоть немного хорошим, не быть мудаком до конца, я не знаю уже как правильно поступать и что вообще правильно, а что нет, не знаю, как считаю сам и что чувствую. Я же прекрасно знаю, что убив перевертыша, ни Марти, ни душу я себе не верну все равно. Знаешь, когда я лежал там, умирая, я понял, что ты имел в виду, что ты сам чувствовал, Марти. Он был моей душой, и если я все еще люблю его, я должен его отпустить». Лютый замолчал, вспомнив лицо мальчика, его глаза, его улыбку. Он вдруг, почувствовав усилившееся многократно жгущееся чувство пустоты внутри, и будто бы все всасывается туда, превращаясь в боль и стыд. Оно налилось внутри с новой силой, и Рик крепко зажмурил глаза, откидывая голову назад, а затем вновь раскрыл их, расслабив веки. Он продолжил говорить: «Ты знаешь, Рик, знаешь, какие у него глаза. Я никогда ни у кого не видел таких глаз, как у него. Когда я увидел их в первый раз, я больше не сомневался. Они были широко распахнуты, в них был огромный мир, в них были звезды, они лучились этим странным светом, без которого мне всегда было слишком темно жить. Я и не знал раньше, до встречи с ним, что может быть настолько темно без его глаз. Я не думал, что живу в такой кромешной темноте, и мне однажды в один чудесный день может улыбнуться столько света. И чем дольше мы с ним были вместе, тем больше этого свечения я замечал в зеркале, в собственном отражении, в моих глазах. Он поджигал меня, мои собственные глаза заражались им и начинали сиять. Я будто оживал после длительной эмоциональной спячки, будто что-то наконец начинал понимать. Его голос снова упал, и струны его звучания страшно натягивались, грозясь лопнуть и порваться вовсе. Но чем дольше это продолжалось, тем меньше огня было в глазах моего Марти. Он будто выгорал, истощался, становился мной, впитывал меня в ответ и становился жестче, злее. Я замечал, но не хотел придавать этому значения, закрывал на все глаза, не желал верить в это, оправдывал тем, что он просто растет и становится мудрее. Но я знаю, я крал его свет, хищно, потребительски забирал его всего и не давал ничего взамен. Нет, я давал, по мере своих сил. Я любил его, я оберегал его больше, чем кого-либо еще на этом чертовом свете. Он стал для меня буквально всем, и я не понимаю, почему он так поступил со мной, прекрасно зная, насколько сильно я ему предан. Он ведь должен понимать, насколько больно он сделал мне. Нет, то есть головой-то я все прекрасно понимаю, но что-то внутри все еще не дает мне в это поверить. Все это как будто бы приснилось мне и снится до сих пор, будто это какой-то лютый кошмар, и я желаю проснуться, но у меня раз за разом не получается. Я открываю глаза по утрам и на секунду радуюсь, что все наконец прошло, а затем вспоминаю, что это не сон, это долбанная реальность. Я хочу, чтобы все вернулось, чтобы я проснулся наконец и мы снова были вместе. Я приготовлю ему завтрак, он улыбнется, поблагодарит меня, и мы пойдем куда-нибудь, как обычно. Может, это все еще мой бред? Может, я все еще лежу там и умираю? Рагнар говорил, что видит бредовые вещи перед смертью. Так может я? Черт, нет, Рик вдруг истерически засмеялся. Его больше нет, его разорвали и съели собаки. Его новое тело, его клон с новой копией памяти, что зовется у людей, несведущих в науке, душой, оказалось без него самого, совершенно другим человеком, еще более злым и разгневанным, обезумевшим от боли, чем он был раньше. Настоящий Лютый никогда уже не узнает, Удастся ли ему вернуть себе Марти? Он никогда не заговорит с дочерью. Он никогда уже не увидит лица мальчика, никогда не услышит его запинающийся голосок. Маленький Марти ведь даже не помнит Лютого, он забыл все, как будто бы всех их приключений и не было вовсе. Будто этого Рика никогда и не существовало в его жизни. Да я уже мертв. Ха-ха-ха. Это даже не я уже, а просто мой тупой клон. Я уничтожен. Меня просто нет. Лютый Рик, которым я был, умер. Он повержен. А меня не существует, но я продолжаю чувствовать и чертовски хорошо помнить все, все, что с ним произошло во всех деталях и красках. Ох, какие же это отвратительные цвета. Какие мерзкие краски. Если ад есть и если он действительно существует, то он прямо здесь, прямо в моей разбитой, расщепленной и взорванной на куски голове. Это так больно, что я даже не знаю слов, которые могли бы отразить это в полной мере, так чтобы это не было просто нытьем слабака и неудачника, коим я и являюсь. Я так ненавижу себя за это. Я так хочу умереть. Нет, не убить себя. У меня не хватит духу выбить себе мозги еще раз. Но может быть просто пассивно перестать быть. Просто лечь, чтобы никаких больше процессов не происходило в моей голове. И нигде больше ничего не происходило. Никогда. Ни со мной. Ни с кем. Он вдруг прервался и вновь распахнул глаза, будто ему в голову пришла какая-то идея, с которой он вскоре смирился, заговорив тише и медленнее. Я понял. Я злодей. А злодей... Так уж повелось, долго и счастливо не живут. И мне так холодно. Рик, дикий, просто, спрячь меня от всей этой грязи и от всех этих проблем, от всего этого холодного мира. Я правда совсем не против умереть так. Это действительно то, что я заслуживаю. Просто хочу исчезнуть. И если уж ты, как никто другой, хорошо способен заставить меня исчезнуть. Он поднял голову, встретившись с белым двойником взглядом. Зрачки дикого, неподвижно прикованные к лицу говорящего, расширились, хотя его немного удивленное и настороженное лицо практически не поменяло выражения. Лютый тяжко поднялся с дивана и стал приближаться к нему медленными шагами, как будто бы эти движения он совершал из последних сил, что действительно ощущалось правдой. Ему по правде было безумно тяжело двигаться и дышать, будто что-то сковало его легкие. И если уж ты сам этого так сильно хочешь, черт с ним, с Марти. Пусть живет, у него хотя бы есть шанс быть счастливым, а меня уже ничто не спасет, для меня уже ничего не будет хорошо, так хоть добей меня, чтобы все это наконец прекратилось и я перестал страдать и мучиться. Он подошел к дикому почти вплотную и склонил голову вниз, закрывая глаза. Это был бы хороший конец всему. Да давай, просто, съешь меня так, как тебе захочется, покончим с этим раз и навсегда. Лютый устал. Очень. Он услышал, как Дикий спустя пару секунд отбросил куда-то пустую пластиковую коробочку, а затем почувствовал, как хищник приблизился к нему вплотную, мягко кладет ладонь на плечо и медленно заходит за спину. «Давно пора», — подумал Лютый, не открывая глаз и стараясь даже не думать о предстоящем. Спустя еще пару мгновений он почувствовал спиной острую боль, даже заставившую его вздрогнуть и закричать от неожиданности. Острые когти Дикого довольно медленно прорезали его спину сверху вниз, оставляя 4 глубокие вертикальные царапины, пока вторая рука держала его за плечо, не давая отстраниться. «Не похоже на того, кто совсем не боится смерти», — произнес Дикий и наконец отпустил его, отстраняясь и любуясь своими покрасневшими предельно вытянутыми из чехлов когтями, под которыми застряли лоскуты содранной кожи. «Просто доверши начатое», — оскалился согнувшийся от боли Лютый, оборачиваясь через плечо. Он отчетливо чувствовал, как его вновь разорванный халат быстро пропитывался теплой кровью. «Я всего лишь клон, моя жизнь уже ничего не значит», — Дикий взрыкнул. «Какой же ты бестолковый порой и невнимательный, упускаешь самую суть», — прошипел он. «Ты в зеркало на себя смотрел вообще? Ах да, ты же, сволота такая». Разбил его к чертям, и теперь у нас нет зеркала в ванной. Лютый взглянул на свою руку, на правый кулак, где на костяшках все еще заживали порезы, оставшиеся после его недавней драки с собственным отражением, о которой он почему-то почти забыл. Но теперь вот отчетливо вспомнил. «О чем ты?» — спросил он отрезвленно, оборачиваясь ровно в тот момент, когда Дикий снова настиг его парой быстрых шагов и схватил обеими ладонями за лицо, неотрывно глядя прямо в глаза. Взгляд его был сух, строг и холоден настолько, что Лютый замер под этим взглядом, как провинившийся мальчик, схватив руками чужие запястья, но не сопротивляясь. Затем крупная подушечка большого пальца и сгиб указательного схватили Лютого за мочку левого уха. Его рука последовала за этим движением и уже сама нащупала ухо и мочку, в которой хорошо ощущался плотный кругляшок плаги. «Просто клон, значит», — хмыкнул Дикий, наконец отстраняясь и снова заходя Лютому за спину. «Думаешь, я настолько прост, чтобы просто клонировать тебя, и чтобы просто проглотить серого внутри твоей головы? Хах, это же так уныло и скучно. Совсем не по мне». Лютый обхватил голову ладонями за щеку и за лоб, ощупывая ее и пытаясь поверить тому, что он услышал и почувствовал. Его руки гуляли по лицу и голове, изучая ее вновь. Он почувствовал шрамик на правом ухе и даже заживший маленький круглый ожог на верхнем веке. «Че черт?» – произнес он изумленно. «Выходит, это моя родная голова? Ты действительно просто вернул меня обратно в мое тело, и я по сути даже не клон. Но раз так, что ты тогда сделал с серым?» Дикий наконец ухмыльнулся, вновь усаживая Лютого на диван спиной к себе и избавляя его от разорванной одежды. «Думал, ты никогда не спросишь, а мне было скучно просто убить его, я хотел играть. Прежде чем расправиться с серым, я переместил его сознание в тело прелестного козленка, способного убегать и бороться, но все еще слишком слабого, чтобы у него был хоть какой-то шанс на выживание. Сделал его маленьким травоедом, какое унижение. Должно быть, он был просто в ярости. Поесть травы ему так и не довелось, так что, ты съел его раньше». Он долго брыкался. Это было восхитительно. Надо сказать, я не надеялся тогда на спасение. Я думал и просто надеялся, ты хотя бы сожрешь нас обоих. И я так и не понял, почему ты тогда принял мою сторону, а не его. Дикий зашипел дыханием, медленно вздыхая и собираясь с мыслями. «По мне ты более симпатичен в целом, да и потише, громких не люблю, так-то вы оба стоите друг друга, но ты адекватен». «Я-то адекватен», усмехнулся Лютый болезненно и иронично, оглядываясь себе за спину. «Странные у тебя эталоны адекватности, если честно». Тот проигнорировал его комментарий. «Кроме того, мы с тобой знакомы дольше и у нас было кое-что очень личное. Кое-что, что чертовски сблизило нас». Рик фыркнул, отводя взгляд в сторону. «Звучит по-гейски, но что правда, то правда. Эй, полегче со спиной. Больно же. Ты изрядно меня разозлил, не оценив по достоинству мою тонкую работу», — ответил Дикий, оправдываясь. «Мне нужно было проучить тебя и привести в чувство, но я могу все исправить, залечить тебе спину. Хочешь?» Рик хорошо задумался, а затем покачал головой. «На старом теле у меня были похожие раны на спине. Я к ним привык. Оставь красивые шрамы мне на память и просто сделай так, чтобы не болело». Не успел он договорить, как вздрогнул от прикосновения чужого теплого языка, что прошелся по его спине, слизывая проступающую кровь. Рик с отвращением оскалился, напрягаясь, но затем постепенно успокоился, смирившись с происходящим. Это было совсем небольшой и щадящей платой за то, что нелюдимый альбинос терпит его общество, за то, что он буквально вернул его с другого света, которого попросту нет, и за то, что почему-то продолжает о нем заботиться до сих пор, пусть и весьма своеобразно. Медленные ласковые прикосновения расслабляли его, успокаивая раны, а неровное шумящее дыхание мягко согревало. Лютый как будто чувствовал кожей чужую кровожадную улыбку. «Ну, пусть развлекается, как может», — подумал он, закрыв глаза. Но затем снова вздрогнул и поднял их, заметив что-то странное. Похожее на хищного фиолетового динозавра с пышной гривой создание внимательно наблюдало за ним и Диким, навострив длинные уши и держась на почтительном расстоянии, примерно около дверей. Рик уже, должно быть, замечал его раньше, но не придавал никакого значения и старался игнорировать его, как и других животных, которыми был с избытком набит дом, и среди которых было немало тех, кто жил вне клеток и перемещался по большинству комнат свободно. Данное было довольно крупным, чтобы сидеть в клетке, около 160 см ростом. Должно быть, оно было не опасным, по крайней мере для обоих Риков и крысы Дикого. У Лютого наконец было время и желание, чтобы рассмотреть существо лучше. В свою очередь его острые фиолетовые уши вздрогнули, заломившись на мгновение назад, а голубые глаза с вертикальными зрачками поспешили избежать прямого зрительного контакта, перебегая с лица Рика чуть в сторону и ниже, на мгновение будто концентрируясь на плече и спине, где, не скрывая удовольствия, орудовал Дикий. Затем оно отвернуло узкую вытянутую морду и перевело взгляд себе под ноги, присела на корточки и подобрала с пола отброшенный альбиносом пустой контейнер. Его руки и все эти движения оказались настолько неожиданно человеческими, что Лютый даже вздрогнул. Впрочем, на разумность существа также указывала одежда. Тем временем Дикий закончил свои ухаживания, облизнувшись и отстраняясь. «Возьми из ящика новый халат и водолазку», — сказал он, — «а я вернусь к делам. Я должен подоить змею». Лютый тихо зарычал, оскалившись с отвращением. «Мог бы не уточнять хотя бы», — буркнул он недовольно. Сделав шаг, на секунду Дикий замер в дверях, обдумывая и анализируя услышанное, а потом ответил чуть громче и раздраженнее. «Мне надо заняться сбором яда особой редкой звещатой кобры для научных целей, а не о чем-то там, о чем ты подумал», — огрызнулся он, наконец уходя. Лютый вздохнул, тихо проговорив себе под нос. «Неудивительно, что ты предпочитаешь молчать, звучит ужасно». За Диким, унося контейнер, последовало и хрупкое фиолетовое существо, едва взмахнув длинным и тонким покрытым пестрыми перьями хвостом. Лютый же отправился в душ, чтобы смыть остатки крови и слюны со своей спины и немного успокоить свежие раны. Душ должен был его взбодрить, однако оставшись вновь наедине с собой и своими мыслями, он неизбежно погрузился обратно в тяжкие переживания, сделавшие его голову неподъемно тяжелой. Ни одно занятие в мире не могло перекричать это. «Ненавижу тебя, ненавижу, я хочу умереть», — эхом раздался его собственный голос где-то в голове. Рик крепко зажмурился, он уже слышал это. Это было невыносимо. «Опять ты, тряпка, сделай уже хоть что-нибудь, убей их всех или сдохни сам наконец». Оскалившись, Лютый выкрутил кран на самый холодный режим и резко окатил себя, начиная с головы. Однако это не избавило его от навязчивого исходящего желчным криком голоса, который иногда появлялся в его разуме независимо от того, чем Рик занимался и о чем думал. Он всегда был назойлив как муха, мучил и истязал его. Это все больше и больше было похоже на навязчивое помешательство, но пока что Рик все еще находил в себе силы сопротивляться этому полному ненависти голосу, хотя игнорировать его присутствие становилось все труднее и уже практически невозможно. Он вышел из душа, выбираясь из ванны, по привычке пытаясь взглянуть на себя в отсутствующее зеркало над раковиной. Затем, не найдя своего отражения, он вздохнул виновато и схватился за полотенце. Спина все еще неприятно соднила, но душевное состояние полностью перекрывало эту боль. Рик закрыл глаза, пока вытирал волосы, и перед его ментальным взором возникла яркая визуализация голоса, будто рядом с ним в ванной стоит он сам и кричит на себя «ненавижу тебя», и он сам же себя пытается игнорировать. Но чем больше он себя игнорировал, тем больше себе позволял тот обозленный двойник, становясь громче, наглее, находя все более и более обидные оскорбления. Неудивительно, что однажды Лютый сорвался и все-таки вмазал себе через зеркало. «Я уже окончательно кукухой еду», — подумал он. «По крайней мере, я могу пока что осознавать, что схожу с ума, но я не знаю, сколько это продлится и что теперь делать с этим. Возможно, я сорвусь, а может быть, стану слабоумным. Перспективы меня абсолютно не радуют, но может все к лучшему. Да, верно, я уничтожу тебя рано или поздно, ты не сможешь вечно этому противиться. Ты убьешь Дикого, убьешь Перевертыша, убьешь Марти, убьешь себя, заткнись». Он наконец открыл глаза, и его взгляд застыл на полочке для ванных принадлежностей, где среди флаконов сидело какое-то крохотное розовое существо, похожее на пушистый шарик с клювиком, и неподвижно пырилась круглыми маленькими бусинками глаз на Рика. «А ты на что уставился?» — спросил тот, замерев и нахмурившись. Однако существо так и осталось без движения, будто оно было какой-то декоративной игрушкой, а не животным. Чем бы оно ни было, скорее всего, оно должно было выглядеть мило, но тем не менее Рику от этого неподвижного взгляда, уткнувшегося в его обнаженное тело, стало совсем не по себе. «Может, это камера?» — он поморщился, поборов в себе мнительное желание отвернуть это крохотное нечто носом к стенке, затем поспешил вытереться и переодеться в новую одежду, прежде чем покинуть ванную. Выходя оттуда, он услышал голоса, доносившиеся из гостиной. Проблема в том, что в ином измерении обыкновенные садовые ужи действительно могут оказаться смертельно ядовитыми. «И ты не узнаешь об этом, пока тебя не укусит», — говорил Дикий. «То есть, по сути, тебя может убить вообще что угодно, что по норме твоего мира убивать не должно. Как тогда вообще путешествовать по мультивселенной и не стать параноиком?» — спросил второй голос, вроде как женский, резкий и довольно громкий, который Рик ранее всегда принимал за радио. Лютый медленно направился в сторону голосов, почти крадучись, будто боялся что-то спугнуть. Никак, я параноик и по большей части сижу дома. Однако у любого, даже самого странного измерения, есть свои правила и свой диапазон. То есть, грубо говоря, ты точно не найдешь ни одного гибрида ужа и гадюки в измерениях диапазонов S, V, VN. Если, конечно, я его не создам и не привезу из другого измерения. Но кому это нужно вообще? Я бы, наверное, обзавелась заспиртованным образцом чисто прикола ради. Если только так. Когда Рик наконец оказался там, он застал Дикого сидящим в кресле с кружкой чая в неизменной компании крысы. А рядом с ним на подлокотнике все то же мелкое фиолетовое существо, которое он видел ранее. Без сомнений, тот птичий голос принадлежал ей. Они оба заметили присутствие Рика, замолчав на некоторое время и обратив в его сторону взгляды. «Черная водолазка тебе к лицу», — наконец сказал Дикий, вновь расслабляясь. «Присаживайся. Ты сделала нам чай». Ничего не сказав, Лютый вернулся на диван, предварительно согнав со своего места какую-то большую мохнатую зверюгу. Он взял со столика кружку, едва откинулся назад и пригубил свой чай, не сводя взгляда со странного существа, что вело разговор с Диким. «Хаэм, слушай», — вдруг заговорил Альбинос вновь, немного морщись, шумно щелкая слюной в пасти и трогая что-то языком. «У меня, похоже, очередной зуб выпасть собирается. Тебе нужен?» Пысь заметно оживилась. «До сих пор не знаю, зачем они мне, но меня все еще очень радует, что они есть у меня в коллекции. Пусть будет еще один. Можешь вытащить его? Это не должно быть трудно. Он должен легко вытянуться, если его расшатать», — сказал Дикий, а затем широко распахнул челюсти, медленно выдвигая зубы вперед и откидываясь на спину кресла. Когтем через щель он показал на один из дальних зубов, который его беспокоил. Сравнительно маленькая ось поспешила забраться ему на грудь, и к немалому удивлению и содроганию Лютого, который наблюдал за всем этим, почти нырнула своей длинной мордочкой внутрь, бесстрашно запустив туда руку. Ему в голову стали закрадываться не очень приятные воспоминания о Диком, от которых ему даже почему-то стало немного страшно за это странное существо. Она была в опасности, но почему-то будто не придавала этому значения, либо просто не думала об этом, увлеченно продолжая ковыряться в чужой пасти, как ни в чем не бывало. «Никогда раньше не вырывала кому-то зубы», — прокомментировала Вась, расшатывая интересующий ее объект пальцами, стараясь ухватить его покрепче. «Ну, кроме мертвых животных при обработке остеологического материала, пожалуй, но это как-то по-другому». Наконец она отстранилась, удовлетворенная результатом, возвращаясь на место невредимой и разглядывая трофей, оставшийся в руке. «Этот даже больше предыдущих, если мне не кажется. Надо будет сравнить». Дикий прикрыл глаза на мгновение, почувствовав, что зуб его больше не беспокоит, а затем привстал, оторвав спину от кресла и склонился над изучающей его длинный тонкий зуб пысью. Он занес руку над ее головой, выпуская острые когти, а затем медленным осторожным движением поправил ими пряди странных длинных перьев, заменяющих ей волосы, благодарно расчесывая их. «Пысь, значит», — произнес Лютый наконец, подозрительно щурясь на происходящее и отхлебывая чай. «Это твоя девушка, твоя новая зверушка, или что вообще? И давно она тут? Она уже третий день тебе чай готовит, и ты до сих пор не заметил?» Едва ухмыльнулся Дикий. «С другой стороны, у нее хорошо получается быть незаметной. Может, поэтому мы и ладим. И нет, она не моя девушка, мы просто друзья. Хаэм, кстати говоря, я вот думаю, что содержать меня в качестве питомца было бы крайне затруднительно и муторно», — произнесла Уиз задумчиво, совершенно не обижаясь на сказанные Лютым в ее адрес неосторожные слова. «Слишком много сложных условий для содержания. И даже при соблюдении правильного рациона и предоставлении мне большого вольера, я с большей вероятностью загнусь от стресса в неволе», — демонстративно насрав перед этим в поилку в знак своего глубокого несогласия. Дикий хрюкнул и засвистел через нос сдавленным смехом, едва не подавившись чаем. «Чоджиза», — проглотив, сказал он тихо. «Не думал, что ты вообще общаешься с кем-то», — Лютый приподнял бровь, косясь на них обоих. «Помимо твоих животных, она довольно много обсуждала мои научные статьи в сети, потом скидывала мне всякие полезные штуки, затем мы весьма кстати встретились в палеонтологическом музее. Напугали пару детей случайно, второго мы бы даже не заметили, если бы нам не сказали об этом. Еще нашли много общих интересов, чуть не попали под машину и сперли камень с окаменелостью. В целом весьма продуктивно провели время», — добавила Вась. С тех пор мы, собственно, наверное, и стали общаться. Иногда ходим на выставки с экзотическим зверьем или обмениваемся всяким хламом и препаратами. Иногда смотрим фильмы и валяемся рядышком без каких-либо обязательств, когда нам вдруг начинает очень хотеться чего-то человеческого. Здорово, наверное, вздохнул Лютый, отводя взгляд. Ну, когда есть кто-то, с кем можно вот так вот, в человеческое, без обязательств. Он почувствовал, как его горло сдавливается и что глаза вновь вот-вот могут стать мокрыми, хотя он вовсе не желал плакать при них двоих. Он быстро и жадно отхлебнул еще, чтобы запить подступающие слезы. Дикий заметил это и моментально распознал его состояние по дрогнувшему голосу, а вот Ис почему-то нет, не совсем уловив связь его слов с тем, что она слышала и видела ранее. Да, это расслабляет. Можно просто лежать весь день и ничего не делать и ни о чем особо не заботиться. Ну, кроме некоторых животных. Но это тоже бывает весьма интересно. Лютый некоторое время молчал. Да и Дикий испытал нелюбимое ощущение, когда надо что-то сказать, а он не знает, что именно и как. Пысь тоже предпочла замолчать и не развивать мысль дальше, налегая на чай и принесенный ею специально для себя шоколад с солью. «Иногда мне кажется, что я забыл некоторые вещи», — наконец сказал Лютый. «Не могу в деталях вспомнить, куда мы ходили с Марти и о чем говорили. Интересно», — вновь подала голос Ись, шелестя оберткой. «Это последствия не совсем удачного переноса сознания или общего стресса. Хм, 50 на 50, возможно», — пожал плечами Дикий. «Но я больше ставлю на стресс от перенесенной смерти, предательство и общее депрессивное подавленное состояние. Еще», — продолжил Лютый, — «иногда я слышу собственный голос в голове, который меня унижает и желает самого плохого. Я вот думаю, это не может ли это быть кусочком сознания Серого, оставшегося в голове или проникшего из его спинного мозга? Нет, ну это уже что-то из разряда ненаучного фэнтези». Поморщился Альбинос. «Настолько я ошибиться не мог. Все возможно, но я сомневаюсь, что это мой косяк. Я просто хочу, чтобы хоть кто-нибудь уважал мое право быть мной». Мысли Лютого вновь заметались, резко и беспричинно перескакивая с одной на другую, будто он вообще даже не слушал ответы. «И делать то, что я считаю нужным для себя. Я знаю, что это невозможно. Я ведь приношу другим страдания и неудобства просто потому, что существую. Но мне бы правда хотелось этого. По правде я хотел бы уничтожить, взорвать, убить весь этот мир, в смысле Вселенную. Поступить так же, и даже в 10 крат хуже, чем этот мир поступил со мной. Но это так, так неправильно и несправедливо желать убить их всех. И ведь через минуту мне уже абсолютно искренне будет хотеться всех простить, забыть об этом и начать новую жизнь. Я не понимаю, что чувствую. Мое собственное мнение крутится как флюгер при ураганном ветре, и от этого я себе еще сильнее противен. Меня это так бесит. Ненавижу себя, ненавижу Марти, ненавижу перевертыша. На самом деле я так завидую любому из этих бессовестных риков, таких редкостных мудаков, у которых все лучше, чем у меня сейчас. Тех, что ходят по головам без оглядки, пользуются моей болью и питаются болью друг друга без угрызений, подставляют, обманывают, предают не моргая, забывают и заменяют людей другими людьми, будто они всего лишь детали в какой-то машине. Может быть, так было бы проще жить, может быть, так было бы правильно чувствовать, не накручивая себя по пустякам, только я вот почему-то так не могу. Просто не могу позволить себе так, то есть я пытаюсь избавиться от совести, пытаюсь пожирать других и ходить по головам как по паркету, видеть в окружающих просто тупые куски мяса, пытаюсь убедить себя в том, что я такой же мудак и хищник, и никого не люблю, а в другом измерении живут точно такие же родные, как эти, чтобы мне было проще жить. Но почему-то это не работает, и я раз за разом возвращаюсь к тому, что я недоволен своим поведением и поведением других людей, и что хочу чего-то другого, а не то, как я живу и как действую, и как другие поступают со мной. Блин, какой же я стал мутный, аж противно. Это замкнутый круг. Как мне не испытывать вину просто от факта своего существования? Как перестать творить фигню, когда мой внутренний голос просто орет без остановки, оглушая меня и выводя из себя? Да уж, произнес Дикий наконец, загоняешься ты конкретно так, ревешь лицом в диван, думая, что я тебя не слышу, если меня нет рядом. Но тебя можно понять, ты раздавлен и твое сознание разбито на куски, тебе бы как-то отвлечься, найти хобби. Лютый смутился, прикусив губы. «Странно, что вы терпите и еще не поперли меня отсюда». Дики не сразу продолжил озвучивать свои мысли. «Я вернул тебя к жизни, я за это в ответе. Выгонять тебя я не собираюсь, пока ты ведешь себя более или менее хорошо». Лютый отвел глаза, наблюдая за одним из аквариумов, стоящих рядом, недалеко от телевизора, где сидел какой-то моллюск с кучей шевелящихся сине-красных щупалец. Голос в голове Рика закричал вновь. «Я хочу умереть. Слушай, может быть, я много прошу», — произнес он наконец, морщась и хватаясь за голову. «Но если ты или Ис хоть иногда отсюда выходите, не мог бы кто-нибудь из вас достать мне алкоголя или чего-нибудь потяжелее, или может сварганить чего-нибудь при помощи твоих животных? Я просто хочу лечь и перестать думать хотя бы на некоторое время. Голос в моей голове просто невыносим». «Я, точно нет», — ответила Ис сразу. «Не знаю, где взять, и мне не хотелось бы участвовать в чем-то подобном. Если я достану тебе это, ты точно начнешь себя плохо вести». Дики покачал головой. «Наркотики и алкоголь не оправдывают наших поступков и не помогают забыться. Скорее катализируют все то, что скапливается у нас внутри. Я это давно понял. Ну, и как ты вообще справляешься со своей безмартьевой депрессией?» — спросил Лютый устало. «Хм, ну, сижу, занимаюсь любимой наукой. Восстановил планету, восстановил тебя, помог серым. А однажды, когда меня все задолбало, я запустил мозазавра в бухту Тайцзи. Боже, зачем? Просто так, мне было скучно». «Хм, полагаю, на твоей планете больше нет браконьеров», — предположила Ис, спрыгивая с насиженного места, чтобы добыть еще немного кипятка на кухне. «Они есть, но точно не в море», — объяснил Дикий. «Точно не в чертовой бухте. И плюс один местный миф про криптидов может тоже устроить небольшое бедствие», — задумчиво и все так же грустно произнес Лютый. «Или пойти поохотиться, напасть на летний лагерь скаутов, набиться детьми так, чтобы меня ими тошнило. Кроме последнего звучит недурно», — ухмыльнулся Дикий. «Так ужасно, что я стал задумываться о таких вещах, но я так ненавижу детей. С каких пор я так их не люблю? Эй, Рик!» — внезапно раздался голос Иси с кухни. «Тут садок на столе, он должен быть открыт. Чи-чи-черт!» — прошипел Дикий почти шепотом, поднимаясь и направляясь в кухню так резко, что задремавшая крыса едва не свалилась с его плеча. «И правда сбежала», — прокомментировал он, оглядев опустевшую емкость со всех сторон и даже поковырявшись среди коряк и грунта палочкой. «Вот срань, только не говорите мне, что там была та самая кобра», — проворчал Лютый, тоже выходя на кухню. «И где-то тут ползает какая-то ядовитая гадина, которая может в любой момент цапнуть меня за жопу, после чего я опять умру в муках или вроде того. Что, Рикки-тикки, боишься кобры?» «Но нет, это не она», — ответил Дикий к всеобщему облегчению. «Тем более после того, как я сцедил большую часть ее яда, она временно не предоставляет такой уж угрозы. Но я бы предпочел, чтобы это была звещатая кобра с полными яда зубами, чем сбежавшая отсюда самка Аки-Паки. Она может забраться в любое отверстие в вашем теле и захватить контроль над разумом», — пояснил он, демонстративно приложив указательный палец к виску, тыкая себя, — «и отложит яйца вам в мозг. И если она была оплодотворена, они вылупятся». Ис абсолютно спокойно молча проверила ближайшую табуретку на наличие на ней чего-нибудь живого, а затем залезла на нее с ногами, села и обхватила собственные колени, сжавшись в комочек. «Чудесно!» — воскликнул Лютый с сарказмом, нервно усмехаясь. «Ну и как ваше око пока выглядит вообще? Вся проблема как раз в том, что это такая малюсенькая розовая птичка, похожая на комочек с глазами и клювом», — стал объяснять Дикий. «Хрен ты найдешь эту малявку в таком большом доме. Возможно, она уже в ком-то из нас. Так что следите друг за другом, и если вы заметите за кем-то что-то странное». Лютый глубоко вздохнул, закатив глаза, а затем открыл полку с посудой, взял из нее стакан, взял разделочную доску и молча ушел. А затем спустя минуту все так же молча вернулся, ставя накрытую стаканом беглянку на стол. Дикий и Ис облегченно вздохнули. Некоторое время все трое молча смотрели на маленький розовый комочек злобы, сидящий под стеклом. Затем Лютый глубоко вдохнул. «Знаешь, что я тебе скажу, Дикий?» — сказал он медленно и с расстановкой. «Я ненавижу быть занудой и очень хотел промолчать и не лезть в твои дела. Это же ведь теперь твой дом, и ты можешь делать здесь все, что хочешь. Но...» — он снова вдохнул эмоционально и резко повысил голос, жестикулируя. «Это уже просто пиздец какой-то. У тебя животные бродят везде, как будто это их дом, а не твой. Везде бардак, все засрано, на картинных рамах и полках птичье дерьмо, на кухне тараканы, на стерильной мать ее планете, Карл, у тебя завелись тараканы на кухне, по мне постоянно что-то ползает, кусается, роется в волосах, либо доебывается до меня, потому что они все привыкли выпрашивать у тебя еду. У меня какая-то твоя чупакабра, которая по потолку бегает, пыталась мышь чуть ли не изо рта отжать. Что это вообще такое? Как так жить-то можно? Ладно уж я, но ты себя уважаешь вообще? И откуда мне было знать, что среди всех этих фантастических тварей и этого хаоса именно эта мелкая фигня опасна и не должна вот так разгуливать? Что бы ты делал вообще, если бы она заползла мне в зад, пока я душ принимал? Ох, нет, лучше помолчи. Хорошо, что я ее заметил сразу, и на моем месте мог быть кто угодно. Могла бы быть Ись, мог быть ты сам. Зачем ты вообще держишь тут эту тварь, если она такая дофига опасная? Дикий поморщился и фыркнул, отмахиваясь от него и сажая Оку-Паку обратно в садок. Ну, в общем-то в какой-то мере я с Лютым соглашусь, осторожно подала голос Ись. Как кипер, ты действительно немного перегибаешь со свободой зверья в целом и не догибаешь с содержанием опасных видов. Возможно, это не так заметно, когда ты живешь один, но если честно, некоторые вещи уже выглядят странно и слишком загадочно даже для тебя. В общем, чем дальше, тем больше ты дичаешь и тем более забористей становится твой восхитительный биологический бардак. Это забавно, но не думаю, что могла бы назвать такой подход безопасным для тебя и самого бардака, включая нас. Дикий молчал, нахмурившись и уставившись в садок с явно недовольной своей поимкой розовой крохой. «Все это настораживает», — добавила Ись, оглядывая пол и водя ушами, будто выискивая других сбежавших существ рядом. Дикий тяжело вздохнул, закрыв глаза на секунду. «Ладно, ваша взяла», — наконец произнес он. «Я признаю, что это было безответственно. Возможно, я действительно немного увлекся и мне следует пересмотреть условия и даже сократить коллекцию, оставив только самых интересных и нужных. Кстати, кому-нибудь из вас Ока пока не нужна случайно?» «Нет», — ответили Лютые и с хором, а затем наполнили кружки кипятком и предпочли вернуться в гостиную, чтобы продолжить общение там. «А ну брысь, горгонопсина!» — цыкнул Лютый, опять сгоняя со своего нагретого места здоровую зверюгу, решившую занять его, пока Рик отсутствовал. Весь диван обшерстила уже, тварь. Та потянулась лениво и, неохотно, но все же сползла вниз, широко зевнув с безразличием и устроившись на полу у самых ног. «Похоже, ты не в восторге от происходящего», — отметила Ись, присаживаясь на подлокотник кресла. «Это ведь был твой дом раньше?» «Еще бы я не был не в восторге», — ответил тот, все еще немного раздражаясь. «Не то чтобы я был как-то эмоционально привязан к этому дому и этому измерению, чтобы меня вообще заботило все, что тут происходит. Я даже не знаю, что именно меня расстраивает. Я вообще последнее время ни в чем не уверен и понятия не имею, что думаю, чувствую и как считаю на самом деле. Может, все и нормально. Может быть, я вообще самый счастливый Рик в мире и наконец-то в моей жизни стало на одну жирную проблему по имени Марти меньше. К черту людей вообще. Давайте жить среди зверья и причинять ему всю скапливающуюся в нас нерациональную привязанность, раздавая ее порционно между ними всеми. Черт, прости, ладно, что-то я правда хотел бы не думать об этом всем и как-то отвлечься, но это довольно сложно. Лютый глубоко вздохнул, успокоившись наконец и попытавшись отпить чай, но тот оказался пока слишком горячим. «Я не знаю, отвлечет ли тебя это, но могу посмотреть твои зубы, если ты не против», — предложила Ись. «Похоже, у вас с Диким много общего, но вы все же очень разные. Хотелось бы сравнить зубную формулу». Рик приложил среднюю фалангу указательного пальца к чуть обожженным губам и отвел взгляд, будто хотел закрыться от чужого внимания, но потом отставил кружку на кофейный столик и чуть придвинулся. «Да почему бы и нет? Ладно, смотри», — сказал он спокойно, еще чуть-чуть склоняясь и приоткрывая челюсти. Ись моментально шмыгнула на место рядом с ним и заглянула внутрь, осторожно помогая себе одной рукой открыть его пасть пошире. Рик подметил, что к нему уже давно никто не проявлял такого интереса. Он закрыл глаза, терпя странные, но приятные ощущения и ожидая любых комментариев по поводу увиденного. «Любопытно», — наконец произнесла Ись, трогая один из гладких и мощных, чуть сточенных временем зубов подушечками пальцев, стараясь немного пошевелить его в десне, а затем проверяя его на остроту. «Твои зубы массивны, плотно сидят в челюсти и больше походят на зубы морских млекопитающих. Дельфинов, я имею в виду, не тюленей, конечно. Я ожидала, что они будут скорее похожи на зубы акулы, плоскими. У дикого они подвижны и больше походят на зубы удильщика. Лютый мягко отстранился, почувствовав, что непроизвольно сочащаяся слюна вот-вот капнет изо рта, если он его не закроет. «Кстати», — произнес он, чуть склоняя голову на бок, «раз уж все так сложилось и мы перешли к изучению друг друга, я хотел бы спросить тебя, кто ты такая вообще? Не думаю, что видел похожих существ где-либо». «Я, паскуда», — ответила Ось, не задумываясь, присаживаясь рядом на подлокотник дивана. «Паскуда Линкс, эта видовая принадлежность наилучшим образом отражает всю мою суть. Но вообще, я химера, если тебя интересует именно этот аспект. Просто человек, изъявивший желание не быть человеком и жить в искусственно созданном теле». Рик хотел бы улыбнуться, но не мог. Он старался не нырять в воспоминания, а полностью сосредоточиться на ощущениях происходящего здесь и сейчас. Но тщетно. «Забавно, я ведь некоторое время назад напротив подумывал стать человеком, сапиенсом. Слушай, ты вроде много всего знаешь для просто человека в теле какой-то маленькой паскуды. Можешь рассказать какую-нибудь занятную историю?» «Ну, хорошо», — ответила Ось, немного подумав озадаченно. «Ты когда-нибудь, например, задумывался, как происходит опыление у инжиров? Там у них целый ритуал. У инжира так хитро устроен цветок, что насекомые-опылители просто не могут до него добраться. Кроме одной осы, которая в свою очередь никак не может размножаться без инжира. Этим осам нужна особая среда, в которой растут и питаются их личинки, и цветок инжира – идеальное место. Самка осы пробирается внутрь цветка сквозь крохотный проход, чтобы отложить там яйца, а затем умирает там же, потеряв все свои силы. Затем, после того, как яйца вылупятся и появится много самцов и самок ос, они устраивают оргию прямо в цветке. После спаривания бескрылые самцы умирают, а самки выбираются наружу и улетают, унося с собой немного пыльцы, которую они переносят в другой цветок, и цикл начинается заново. Тела самцов и их матери остаются внутри, а затем под действием особого фермента расщепляются на белок, который становится частью зрелого вкусного плода, который едят люди в моем мире. Лютый странно и широко улыбался, пусть и натянуто, выпрямив спину и воодушевленно ерзая на месте. «Это самая сексуальная и романтичная история из биологии, которую я только слышал», — сказал он абсолютно искренне. «Хм», — загадочная реакция. «Но да, история хороша. Почему ты мне рассказала именно об этом? В этой истории должен быть какой-то моральный или мотивационный подтекст». «Нет, не думаю. По крайней мере, она такой не задумывалась. Мне просто хотелось рассказать интересную историю, как ты и попросил, и это первое, что пришло на ум. Она мне самой нравится. Кстати, инжиры на твоей планете не плодоносили и не размножались почти 16 лет», — вмешался Дикий, наконец завершивший свои дела на кухне и решивший присоединиться к остальной компании. «Однако они чудом выжили, и теперь я вернул осу бластофагов в трофическую цепь. Я полностью реанимировал твою планету, перекроил экосистему, добавил побольше разных птиц, динозавров и прочей фигни. И вот это уже мотивационный подтекст. Я считаю, что тебе нужно пойти работать и заняться тем, чем хочется, только тогда ты сможешь отвлечься от того, что болит». Хм. Лютый усмехнулся, затем сделал паузу, задумавшись, а потом собрался с мыслями. «Слушай, я уже давно сижу тут, у тебя на шее. Думаю, ты прав. Надо выйти наружу. Хочу сходить на цитадель сегодня. Ты собираешься снова примкнуть к ним?» — спросил Дикий, удивленно и чуть презрительно приподняв бровь. «Нет, не то чтобы. Просто у меня там остались некоторые вещи, да и средства с карточки было бы неплохо обналичить. Потом я планирую зайти к старым друзьям и никогда там больше не появляться. Не хочу больше иметь дел с цитаделью. С ними одни сложности, а профита ничтожно мало. Звучит как разумное решение. К тому же я уже значительно устал от вашего общества. Засиделись вы тут, так что да, проваливайте оба, пожалуй. Мне нужен отдых от разумных форм жизни. И еще я планирую небольшую реорганизацию». Ось переглянулась с Лютым. «Подбросишь до моего измерения, когда будешь уходить?» — спросила она. «Без проблем. Пойду, только возьму свою порталку». Спустя несколько минут Ось и Лютый оставили Дикого одного и оказались в каком-то самом обычном человеческом измерении в укромном дворике между жилых многоэтажек, где под присмотром беседующих друг с другом взрослых играли дети. Жизнь текла своим чередом, никто даже не обратил внимания на появление этих двоих, Пусть они оба и выглядели здесь более чем странно. «Я думаю, у меня все же есть шанс», — сказал Лютый, вновь неожиданно откопав в голове мысль. «В конце концов люди делают друг другу плохо по большей части не чтобы сделать плохо, а чтобы сделать собственную среду комфортной. Иными словами, люди делают друг друга несчастными, потому что сами хотят быть счастливыми. Это имеет смысл», — поддержалась, как будто немного удивившись и обрадовавшись такому откровению. «Животные вроде бы делают что-то похожее. Я знаю это, мозгом понимаю, но мне пока что тяжело. Если я свыкнусь с этим, мне станет легче. Мне понадобится время. Да и Дикий прав, мне нужно заняться чем-нибудь». Пысь пожала плечами, а потом предложила: «Можно изобрести фаллические гвозди, чтобы забивать на все». Лютый почувствовал, что близок к тому, чтобы в голос рассмеяться, потому что это действительно показалось ему смешным, но вместо смеха смог лишь выплюнуть серию коротких вымученных выдохов, почти не улыбнувшись. «Хорошая идея, возьму на заметку». «Что ж», — произнесла Ысь, подытоживая. «Удачи тогда», — она подняла свою тоненькую фиолетовую ладонь, будто собиралась дать пять, но только выставила ее перед собой, а не отвела назад для замаха, как положено. «Тогда увидимся». Совсем немного помешков, Лютый согнул колени и наклонился, тоже выставив ладонь и позволив их рукам соприкоснуться. Прикосновение вышло коротким и легким, почти невесомым. Рик понял без лишних объяснений, что в этом жесте было что-то очень трепетное и многословное, но не требующее слов. Ему стало немного легче. Он почувствовал себя в то мгновение эмоционального просвета себя совсем другим человеком, готовым начать совершенно новую жизнь, которая в свою очередь могла обернуться как угодно. Рик не мог знать и загадывать, как именно. Он все еще не до конца избавился от той гнетущей боли, однако уже сделал маленький шаг к исцелению. Он проводил Ис взглядом, пока она не скрылась за углом, а потом вновь открыл портал, отправляясь наконец на цитадель. А цитадель к его возвращению приготовила сюрприз, решительно меняющий все. «Какого черта тут происходит?» — спросил он себя, медленно оглядываясь по сторонам, когда вышел из портала в привычном месте около посольства. В первую очередь в глаза бросалась очевидная смена дизайна флагов, преобладание красного цвета на знаменах, ранее золотистых, а также герб, представляющий из себя буквы МР, вместо одной лишь Р. Рик огляделся по сторонам. Все остальное оставалось вполне таким же, как и раньше. Все куда-то спешили по своим делам, и Рики, и Марти. Они вовсе не выглядели как-нибудь странно. Вариант с захватом цитадели враждебными инопланетянами сразу отсеялся. Рика подрывало остановить кого-нибудь на улице и спросить, что тут произошло, но разум и присущая ему осторожность как всегда подсказывали ему вести себя так, будто ничего необычного не случилось, и пытаться найти ответы самостоятельно. Если у кого и спрашивать, так только у тех, кто прошел проверку временем и совместными трудностями. Стенки, Рита, Юриц. Его мозг впервые после воскрешения был так долго занят чем-то другим, кроме страданий. Он занимался обработкой всей получаемой информации, пока Рик двигался в сторону знакомого злополучного бара после того, как первый же банкомат заблокировал его карту. Это было ожидаемо, но Рик должен был хотя бы попытаться обналичить остаток. Ему было немного обидно, но с другой стороны, после трат на лечение Марти и на собственную операцию никаких средств на счету у него и так практически не оставалось. Ему пришлось идти пешком по улицам и оглядываться по сторонам. Некоторые привычные здания выглядели так, будто пережили обстрелы и были подвергнуты капитальному ремонту и реставрации. На месте иных и вовсе вырастали другие небоскребы. На экранных панелях, как всегда, была реклама и агитационные лозунги. Но что-то поменялось. Общее настроение... Возможно, почти нигде в рекламе не было никаких риков, а если что и было, то все незначительно и мельком. Там и тут теперь мелькал образ улыбчивого Марти в стильной черной рубашке. Буква «М» на гербе цитадели величественно наступала сверху на «Р» и даже немного пронзала ее. Только слепой и предельно глупый и не умеющий читать знаки не мог бы понять всех этих знамений. В это было трудно поверить, но все говорило о том, что теперь именно Марти является представительным лицом и лидером космической станции, либо же чем-то вроде марионетки, милого невинного личика, за которым стояло что-то еще, что-то, что пугало Лютого своей неопределенностью. «Запах революции», — подумал Рик, по-звериному настороженно втягивая голову в плечи из-за отсутствия платка. «Сколько же меня не было, если тут настолько все поменялось?» Первое, что он увидел, войдя в бар, рекурсия были Марти. много Марти, много-много Марти, заполонивших собой буквально все, каждый уголок и столик. Когда он последний раз был тут, среди посетителей нельзя было отыскать ни одного мальчика, потому как вход сюда им был строго-настрого закрыт. Когда на него, приметного даже среди риков, обратились их множественные взгляды, он почувствовал себя еще более неуютно, но, поборов себя, невозмутимо направился к барной стойке, с облегчением подмечая, что за ней все еще орудует Рита, должно быть повышенная наконец с официанта до бармена. Приятно, что хоть какие-то вещи в этом мире остаются почти без изменений. Она, кажется, была так занята, что даже не заметила, как он приблизился, но когда заметила, остолбенела и чуть не выронила из рук стакан, который протирала. Их взгляды пересеклись. «Лютый, это что, правда ты?» — спросила она почти шепотом, а потом, выждав мгновение, пока вглядывалась в его глаза, выбежала из-за стойки, лишь бросив своей напарнице встревоженно: «Мортиша, присмотри тут, я сейчас». Она схватила Лютого за рукав и потащила за собой, увлекая его в служебное помещение. Когда они оказались скрыты от посторонних глаз, старушка прильнула и вцепилась в него, заключив его поясницу в крепких объятиях. Рик чуть отстранился и выпрямился от неожиданности, но вырываться не стал. «Что за нежность с порога?» — наконец спросил он, помедлив несколько мгновений. Рита отстранилась безоружно, выпустив его. «Прости, Лютый, ты не представляешь, что тут было. Мы думали, ты мертв. Юриц рассказал нам, что ты выжил, тогда, когда тебе отрубили голову. Но потом эта диверсия, падение правительства, выборы, чистка. Ты так долго не появлялся. Мы все думали, что тебя опять убили. Это совсем недалеко от истины», — горько усмехнулся тот в ответ. «Но, эй, давай-ка по порядку. Что тут все-таки случилось? Почему цитадель похожа на нацистскую Германию и что тут делают все эти Марти?» Рита сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, женственно встряхивая ладонями перед лицом, чтобы успокоиться и прийти в себя. Лютый чувствовал, что что-то очень сильно пугало и волновало ее, и это можно было понять, даже не расспрашивая о подробностях. Это уже витало и клубилось в воздухе. Рик был достаточно умен, чтобы почувствовать: «Да тут такое произошло», — наконец произнесла женщина. «Ты ведь слышал что-нибудь про Рика из С-137?» Лютый задумался, отводя глаза и вспоминая подробности, связанные с этим конкретным номером. «ХМ, напомни, это ведь мятежный Рик, я слышал про него много всякого дерьма, и, возможно, даже пересекался с ним однажды. Очень несговорчивый тип». «Да, он. Он телепортировал цитадель в межгалактическую тюрьму и в этой суматохе перестрелял старый совет. Ты бы видел, какая бойня тут была. Я думала, что тебя тоже замело вместе с другими. Потери были страшными». «А во», — удивился Рик, приподнимая брови и даже немного улыбаясь. «Ну, совет и так был кучкой идиотов. Поверить не могу, наконец-то кто-то затмил мои грехи с бомбами и резней. За таким скандалом меня уже точно никто и не вспомнит. Не обижайся, здоровяк, но да, ты просто сопливая деточка по сравнению с мятежным». Рита сложила руки на груди, принимая немного замкнутую оборонительную позу, но затем вновь чуть расслабилась. «Мы думали, это полный крах, но даже после всего этого безумия цитадель не пала и стала потихоньку восстанавливаться. Потом были просто безумные выборы, и Марти стал новым президентом». Лютый задумчиво нахмурился, пожимая плечами, выказывая свой скепсис по поводу ситуации. Рита продолжала: «Официально тут вроде как теперь все хорошо. Этот Марти толковый мальчик. Равенство, толерантность, наконец-то уважение между Риками и Марти, все такое милое и безобидное. Но как бы не так, это лишь обложка, скрывающая нависший пиздец. На самом деле гайки закручивают так, что Рики теперь лишний раз пернуть боятся. Дурь теперь точно вообще не достать, но это не самое стрёмное. Тебя чуть что, сразу, того. Если бы это не коснулось моих знакомых и друзей, я бы сама не поверила, что так может быть. В первый же день неугодных просто ликвидировали без промедлений. Стенки и Юрцу пришлось поспешно сматывать. Я не знаю, живы ли они вообще, либо их убили, как и остальных дезертиров. Теперь нет никаких шансов просто так уйти с цитадели. Они контролируют буквально все». «Вот как?» — хмыкнул Лютый задумчиво. «Почему ты не пыталась бежать с ними? Побоялась возмездия? Ты ведь всегда так хотела свалить отсюда». «Я...» — она запнулась. «Не могу. Я так долго была здесь и так привязалась к этому месту. Я столько много вложила в то, чтобы сделать это место уютным. Я не могу его просто бросить. К тому же сейчас тут в целом женщинам стало немного проще. «Не продолжай», — прервал ее Лютый, слегка нахмурившись и закрыв глаза. «Я прекрасно понимаю, что тебе может быть страшно. Мне тоже сейчас страшно и одиноко. И я принимаю твое желание хоть какой-то стабильности, даже если она обозначает отсутствие свободы. Я считаю, довольно херни с нас, Риков. Единственное, что главное, это то, что ты счастлива тут. Немного жаль, что я не смогу разделить это с тобой». Некоторое время Рита немного стыдливо молчала, снова сжавшись и отведя взгляд в сторону. Это было странно и не похоже на нее. Обычно она не позволяла себе выглядеть такой слабой на людях, но Лютый, должно быть, занимал в ее списке доверия какое-то особое место. С ним она могла быть откровенной и не строить из себя сильную и независимую. Она все еще чувствовала себя уязвимо, но вместе с тем, кажется, была на грани откровения. Да, ей было тут спокойнее, но вместе с тем тут почти не осталось старых друзей. Лютый был последним мостом между ее до и после, и она знала, что он должен был скоро уйти опять, и в этот раз скорее всего навсегда, и она не могла позволить себе уйти за ним. «Лютый, знаешь, из всех Риков, которых мне приходилось знать, ты, должно быть, был одним из немногих, кто, несмотря ни на что, видел во мне, знаешь, настоящего человека. Никогда не пытался укусить и упрекнуть меня за то, какая я есть. Ты помогал мне и заступался, и меня это всегда в тебе бесило. Но потом, когда ты совсем исчез, я почему-то поняла, ты ведь делал это не потому, что я женщина, не потому что я слабее, а просто. Просто потому что у меня были проблемы и ты хотел помочь. Потому что был нам всем другом и на самом деле не таким уж и плохим человеком, каким тебе кажется. И вообще, она вздохнула глубже. Наверное, я даже люблю тебя. Возможно, обернись все иначе, мы могли бы остаться тут вдвоем, чтобы все было как прежде. Хоть немного и может быть даже лучше. Наверное, я никогда не скажу тебе об этом, не признаюсь в том, как сильно мне тебя не хватает, тут, рядом со мной. Собиралась она произнести, глядя ему в глаза, а может не собиралась, она сама не знала наверняка. Но ее прервала внезапно вошедшая, ворвавшаяся в персоналку Мортиша, Эрита. Девочка была взволнована. «Те там гвардейцы пришли. Говорят, что засекли у нас тут незарегистрированную портальную пушку. Требуют показать служебные помещения и выдать нарушителя. Что нам делать? Твою ж мать!» — выругалась Рита, а затем прошипела. «Они пришли за тобой». Затем она подшагнула и побудительно толкнула Лютого в грудь. «Немедленно уходи отсюда, а я их отвлеку сколько смогу». Рик приоткрыл рот и замер в удивлении, сверху вниз глядя на своего женского двойника, на старую коллегу и боевую подругу, готовую рискнуть ради него всем, что имеет. Она все еще пыталась столкнуть его с места, с усилием упираясь ладонью в его широкую грудь и отталкивая от себя, чтобы заставить его поскорее убраться. Но она была не в силах это сделать. «Нет», — произнес он, перехватывая ее локоть ладонью и мягко отводя от себя, оттесняя ее к стенке в попытке пройти мимо. «Если я уйду сейчас, у тебя будут проблемы. Я выйду к ним и придумаю что-нибудь по ходу». Он опять зачем-то вел себя как долбанный рыцарь. Это было совсем ни к чему. «Черт побери, Лютый», — тихо и с замиранием голоса проговорила ошарашенная Рита ему вслед. «Иногда я просто не верю в то, что ты действительно Рик. Такими как ты Рики просто не бывают. Прошу, позволь мне сделать для тебя хоть что-то. Позволь мне тебе помочь». На секунду он остановился почти на пороге, не оборачиваясь. «Ты уже, но дальше я сам. Побереги себя, ладно?» И, толкнув дверь, он шагнул вперед, выходя в зал, где его уже ожидали 4 гвардейца. 2 Марти и 2 Рика в форме нового образца, которая немного отличалась кроем, золотыми краями и широкой красной полосой, идущей по всей спине. Они явно не ожидали, что их клиент будет столь высоким и когтистым, потому заметно насторожились, но Лютый приподнял ладони добродушно. «Джентльмены, полагаю, произошло какое-то недоразумение, я вовсе не нарушитель», — сказал он. «Меня долго не было тут и я был не в курсе новых порядков. Вы не могли бы мне помочь?» После его слов стражи, кажется, выдохнули облегченно и расслабились, переглядываясь. Один из Риков нахмурился и покачал головой. «Какой бы ни была причина отсутствия, тебе нужно было сразу обратиться в посольство для повторной регистрации», — произнес он строго. «Потому от штрафа уже не отделаться. Придется пройти с нами для составления протокола». «Без проблем», — кивнул Лютый, направляясь к выходу уже в компании окруживших его стражей. «Признаю свой косяк». Он оглянулся назад, встречаясь глазами со взволнованным взглядом Риты, которая, кажется, проклинала его и молила его не делать ошибок. Она прекрасно знала, что он не останется, как бы ей ни хотелось, Лютому в неволе не выжить никак. Цитадель с ее новыми ужесточенными правилами просто сожрет его, а потому он обязательно сбежит. Рик вышел на улицу достаточно быстро, настолько, что гвардейцы едва не заподозрили его в попытке сбежать. «Постой», — сказал ему один из старших, прихватывая его за локоть, когда они были уже снаружи. «По правилам мы должны временно изъять твою портальную пушку». Лютый помедлил, затем нахмурился и вздохнул, неохотно залезая рукой за пазуху. «Это обязательно?» «Да, да, таковы правила. После прохождения всех процедур и регистрации, мы ее снова выдадим. И поставите в нее маячок, конечно же». Он снова вздохнул, двигаясь медленно и неохотно. Его взгляд скользнул по улице, фиксируясь на крыше какого-то здания, находящегося рядом. Затем его глаза раскрылись шире в отлично сыгранном удивлении. «Батюшки, это что, самоубийца?» — воскликнул он громко, глядя куда-то наверх. «Он сейчас будет прыгать. Где? Где?» Гвардейцы все как один повернули головы, чтобы разглядеть самоубийцу на крыше своими глазами, тратя несколько ценных мгновений, чтобы отыскать его взглядами. Затем тот, что порасторопней, не удовлетворившись результатами поиска, обернулся назад, чтобы уточнить локацию у очевидца, а Лютого и след простыл. Только зеленая лужа портала, лежащая на асфальте, еще не закрылась за ним. «Черт вас дери, парни, он сбегает», — рявкнул гвардеец, прыгая следом, пока портал еще свеж. Лютый, как и всегда, бежал вперед большими шагами, ни секунды не оборачиваясь назад. Каждое новое движение выбивало из него прочь немощь, скопившуюся в его теле от переживаемой внутренней катастрофы. С каждым шагом ему было все легче и легче, и больше ничто не мешало бежать и дышать свободно. Ни печаль, ни рак легких. Не зря кто-то мудрый однажды сказал: «Движение – жизнь». Он менял измерения, как двери в лабиринте, петлял по темноте среди высокой травы, среди бушующих языков огня и щупалец, проносился мимо причудливых существ, напоминавших телефонные трубки и стулья, но слышал, что преследователи не отставали, упрямо сидя у него на хвосте и отслеживая каждое его перемещение, появляясь за спиной вновь и вновь.